Утро, чашечка кофе, розовый цвет, рубашка по моде, галстук на те, прическа Роналду, офисный работник всех сексуальней. О-о-о-о, папа Кампари на работу едет на Тойоте Камри, слушает пробка в бизнес FM, мозги реагируют на сотни проблем. Блеск улыбки, новые клиенты висят на заметке, твердо шагает. Чего?